Глава 18. Бухта Джексома в день прибытия мастера Робинтона. 15-й оборот, 14-й день 10-го месяца. В бухте собралось столько искусных мастеров и добровольных помощников, что постройка прибережного холда заняла всего 11 дней. Каменщики, правда, покачивали головами. По их мнению, фундамент стоило бы выдержать подольше. Еще 3 дня ушло на внутреннее обустройство. После долгих обсуждений, сопровождавшихся перестановками Медбили, Леса, Манора, Сильвина и Шарра пришли к общему согласию. Женщины сумели впихнуть в дом, именно впихнуть, а не расставить, как с ироничной усмешкой подчеркнула Шарра, нескончаемые дары, которые рекой стекались в бухту из каждого холда, цеха и предместья. В усталом голосе Шарры сквозила гордость. Она целый день только и занималась тем, что чистила и протирала. «А ты где лазил?» – напустилась она на Пьемура, увидев на его руках и лице свежие царапины. «Он, как всегда, блуждал непроторенными путями», – ответил за орфиста Джексом. Его лоб и плечи тоже украшали ссадины. На строительстве холда трудилось столько народу, что Антон, Фнор, а иногда и Флар, если ему удавалось выкроить свободное время, присоединялись к Джексому с Пьемуром, совершая экспедиции по окрестностям. Пьемур довольно заносчиво заявил Флару, что драконам не под силу исследовать Южный. Чтобы попасть в какое-то место через промежуток, зверь должен предварительно там побывать, либо получить образ от человека или другого дракона. А значит, первым в новых краях всегда будет он, Пьемур, на своих 2 и 4 дуралеевых. Всадники не обратили внимания на самоуверенные рассуждения орфиста, но Джексому они уже начинали надоедать. Пока же всадники приступили к сооружению временных лагерей, каждый на расстоянии дневного перелета от прибережного холда. Они располагались по широкой дуге с центром в бухте. В каждом лагере были выстроены крытые черепицей навесы и каменный склад для вещей и спальных принадлежностей. Затем они совершили 2-дневный перелет в сторону конического вулкана и построили еще один лагерь. С Джексома скоро должны были снять запрет на путешествие в промежутке. Флар сказал, что все решит заключительный осмотр, когда прибудет мастер Алдайв. А поскольку лекарь со дня на день должен был навестить прибережный холд, чтобы понаблюдать за выздоровлением Робинтона, ждать Джексому оставалось совсем немного. «А если мне разрешат летать в промежутке?» – заметил он. «То Минолли и подавно?» «Почему это тебя беспокоит, Минолли?» – с подозрением спросила Шарра. Странные нотки, прозвучавшие в ее голосе, Джексон предпочел истолковать как признак ревности. «Ты ведь знаешь, что она с мастером Робинтоном первыми открыла бухту». Джексон, однако, смотрел не на бухту, а в сторону царившей над ней горы. «Да, когда плыли по морю», – с явным отвращением к такому способу передвижения подтвердил Пьемур. Шарра смерила орфиста долгим взглядом. «Готова признать», – сказала она, – «что человек пользуется ногами дольше, чем колесом или парусом, но он придумал и другие способы попасть из одного места в другое, и нет ничего дурного в том, чтобы ими пользоваться». Резко повернувшись, девушка удалилась, оставив Пьемура в полном замешательстве. Похоже, ее оповедь разрядила обстановку, и с Джексом с облегчением убедился, что Пьемур перестал отпускать ехидные замечания по поводу всадников и пешеходов. Карты, составленные Пьемуром, оказались весьма точны. Когда судно мастера и Дарулана достигло той точки, где великое южное течение, изгибаясь, приближалось к берегу, мореход сумел определить положение рассветной сестры по очертаниям побережья и рассчитать время прибытия в прибрежный холд. Миновало уже 22 дня с тех пор, как путешественники отплыли от берегов Исты. И вот, наконец, ясным солнечным утром их корабль обогнул западный мыс бухты. На берегу гостей уже ожидала небольшая группа встречающих. Алдайв и Брекка решительно отвергли пышные торжества, о чем предупредили заранее. Суета и утомительное застолье свели бы на нет умиротворяющее воздействие морского путешествия. В результате мастер Фондарел представлял сотни ремесленников, сотворивших восхитительный прибрежный холд. Лесса олицетворяла собой все вееры, в чьи драконы перевозили грузы и помощников. А Джексом вполне естественно выступал от лица лордов, которые внесли свой вклад, послав людей и материалы. Последние минуты, когда изящное трехмачтовое судно, разрезая водную гладь бухты, скользило по направлению к низкому каменному причалу, показались встречающими самыми долгими. Джексом не сводил глаз с корабля. Вот, наконец, уже можно разглядеть фигуру мастера-орфиста. Он стоял на носу и приветственно махал рукой. Джексом испустил радостный вопль, от которого файры взвизгнули и закружились над кораблем в затейливом воздушном танце. «Смотрите, как он загорел на солнце!» — воскликнула Лесса, в волнении схватив Джексома за руку. «Не беспокойтесь, ему предстоит прекрасный долгий отдых!» Лучась улыбкой, промолвил Фондарел. Он предвкушал изумление и восторг, которые испытает Робинтон, увидев свое новое жилище. К тому же с пристани холда не было видно. Мастер Идаролан переложил руль, и корабль, описав плавную дугу, скользнул бортом к причалу. Матросы соскочили на берег. Миг и причальные канаты были наброшены на кнехты. Джексом ринулся вперед, горя желанием чем-нибудь помочь. Корабль поскрипывал, словно сопротивляясь резкой остановке. Плетеные валики, тянувшиеся вдоль борта, сплющились о каменный причал. Наконец, с борта спустили деревянный трап. «Госпожа Бендена, мастер Фондарел, лорд Руатанский, вот я доставил нашего гостя в целости и сохранности!» Прогремел голос мастера Идаролана. Из горла Джексома вырвался приветственный клич, которому вторил рев Фондарелла и радостный возглас Лессы. Встав по обе стороны пружинящего настила, Джексом с Фондареллом подхватили Робинтона под руки, так что он, как пушинка, слетел на берег. В воздухе, оглушенно трубя, парили Рамота и Рут, и под их крики файры выделывали все более замысловатые фигуры. Приподнявшись на цыпочки, Лесса повисла на шею мастера-орфиста, а потом, притянув к себе его голову, крепко расцеловала Робинтона в обе щеки. По лицу ее текли слезы, и Джексом, к своему удивлению, обнаружил, что у него тоже глаза на мокром месте. Он вежливо держался поодаль, пока Фондарел своей могучей рукой не похлопал друга по плечу. Ласково, так что тот едва устоял на ногах. Потом юноша помог Брекке и Минолли спуститься по раскачивающемуся трапу. И тут все заговорили разом. Брекка озабоченно переводила взгляд с Робинтона на Джексома и обратно, то строго спрашивая, не тревожат ли юношу головные боли, то настаивая, чтобы орфист немедленно ушел с солнцепека, как будто он не жарился на солнце на протяжении всего плавания. Само собой разумеется, все расхватали узлы и тюки, которые мореходы сгружали на берег. Все, кроме Робинтона, которому не позволили нести ничего, кроме гитары. Брека направилась было к их старому домику, но Фондарел торжествующе захохотал во все горло, положил свои лапища ей на плечи и легонько подтолкнул в сторону насыпанной песком дорожки, ведущей к прибережному холду. Молодая женщина хотела возразить, но Лесса знаком велела ей помолчать и, взяв ее за руку, решительно повлекла за собой. «Но я уверена, что дом в той стороне». «Был!» – засмеялся мастер Фондарел, вышагивая рядом с Робинтоном. «Но мы подыскали местечко получше». К тому же более подходящее для нашего главного орфиста. «И более представительное, мой друг?» Посмеиваясь, спросил Робинтон, хлопнув кузнеца по могучему плечу. «Еще какое представительное!» Едва не задохнулся от хохота Фондарел. Брекка дошла до места, где тропинка делала изгиб, и застыла на месте, недоверчиво глядя на новый холд. «Я просто глазам своим не верю!» Она с недоумением перевела взгляд с Лессы на кузнеца, потом на Джексома. «Неужели вы сотворили это? Как? Когда?» Робинтон с Фондарелом подошли к женщинам. Кузнец широко ухмылялся. Глаза его превратились в узкие щелочки. «Но ведь Брекка, кажется, говорила, что домик совсем маленький. сказал Робинтон, наглядывая здание и нерешительно улыбаясь. «Если бы я знал...» Не в силах больше терпеть, Лесса с Фондарелом подхватили орфиста под руки и потащили к широким ступеням крыльца. «Подожди, ты еще не видел, что там внутри?» Довольно посмеиваясь, проговорила Лесса. «Нам помогал весь Перн. Кто материалами, кто рабочими руками?» Повторил ей Джексон. Взяв разом притихшую Брекку за руки, он повел ее к входу, кивком пригласив Миноли последовать за ними. Девушка медлила, оглядываясь по сторонам, но видела она только уютную бухточку, тщательно разровненный песок, деревья и цветущий кустарник. Все это выглядело таким же нетронутым, как в тот день, когда они с Джексоном впервые прилетели сюда. Только высевшаяся в глубине здания холда, да круговая дорожка, посыпанная песком и окаймленная ракушками, говорили о произошедших переменах. «Просто не могу поверить», — выдохнула юная орфистка. «Понимаю. Они так старались, чтобы все было красиво. Подожди, что ты скажешь, когда увидишь прибережный холд внутри? Так у него уже есть имя?» Похоже, девушке это не очень понравилось, но Джексон не мог понять, почему. «Ведь холд расположен на берегу. Вот и получается. Прибрежный». Они подошли к ступенькам, сложенным из черного камня. Швы между плитами были заделаны белым раствором, что придавало лестнице нарядный и в то же время внушительный вид. Над террасой, которая тянулась вокруг всего дома, почти вплотную подступая к цветущим деревьям, наполнявшим воздух терпким ароматом, нависала золотисто-оранжевая черепичная крыша. Металлические ставни были открыты, словно приглашая заглянуть в необычайно большие окна и полюбоваться внутренним убранством. Орфист уже расхаживал по главному залу, и голос его звенел восторгом и изумлением. Когда Джексон, пропустив вперед Брекку с Минолли, вошел в холл, Робинтон застыл на пороге комнаты, отведенной под его кабинет. В просторном помещении были заботливо расставлены и разложены его вещи, которые Сильвина переправила сюда из цеха орфистов. Смятение Робинтона передалось Заиру. Он громко и взволнованно чирикал, сидя на поперечной балке. К нему присоединилась красотка с Бердом, а вслед за ними Мир, Тала и Фарли. «Как будто поют по нотам», — подумала с Джексоном. «А вот и Фарли. Мне кажется, я слышал, что Пьемур тоже здесь. Почему же я его не вижу?» — удивленно и чуть обиженно спросил Робинтон. «А он вместе с Шарой присматривает за Жарким», — пояснил Джексон. «Просто мы не хотели, чтобы вокруг столпилось слишком много народа. Это было бы для тебя утомительно», — добавила Лесса, чтобы успокоить орфиста. «Утомительно? Для меня утомительно? Да я просто мечтаю, чтобы меня кто-нибудь утомил. Пьемур!» Если, глядя на загорелое, посвежевшее лицо Робинтона, кто-то еще мог усомниться в его исцелении, то рев, который он испустил, такой же мощный и оглушительный, как бывало, не оставлял никаких сомнений. Мастер-орфист Перна жив и здоров. И сразу же издалека раздался тревожный оклик. «Я здесь, учитель! А где твой отчет?» «Какое счастье, что мы додумались отправить его в морское путешествие!» Улыбнувшись Лессе, шепнула Брекка. «Представляешь, что он вытворял бы на суше? Вы обе даже не в состоянии понять, насколько моя пустячная хворь задержала некоторые чрезвычайно срочные...» «Пустячная хворь?» Фондарел даже глаза вытаращил от изумления. «Мой добрый Робинтон!» «А это ты видел, мастер Робинтон?» Минолли достала из уставленного красивыми вещицами шкафчика бокал, изящный стеклянный кубок. Основание его переливалось темно-синим, цветом орфистов, а сбоку были выгравированы имя мастера и арфа. Глаза девушки округлились от восхищения. «Клянусь скорлупой, да это же цвет нашего цеха!» Робинтон взял бокал в руки, любуясь искусной работой. «Это тебе от моей мастерской!» «Сияя», — сказал Фондарел. «Мермал хотел сделать синим весь бокал, но я вспомнил, как тебе по душе любоваться чистым цветом бенденского вина». В глазах Робинтона светились признательность и благодарность. Вдруг его длинное лицо приняло печальное выражение. «Только он почему-то пустой!» – жалобно произнес орфист. В этот миг в дальнем углу холда что-то загрохотало. Закрывавший дверной проем занавес отлетел в сторону, и, чуть не сбив с ног Брекку, в комнату ворвался Пьемур. «Я здесь, учитель!» – задыхаясь, пролепетал он. «Вот что, Пьемур!» – протянул орфист, разглядывая своего юного помощника, с таким видом, словно совершенно забыл, зачем его звал. Оба они, не отрываясь, глядели друг на друга. При этом Робинтон озадаченно хмурился, а Пьемур часто и тяжело дышал, смаргивая капельки пота. «Ты болтаешься здесь уже достаточно долго, чтобы разузнать, где они хранят вино. Мне подарили такой дивный бокал, и он пуст». Пьемур сосредоточенно заморгал, потом медленно покачал головой и, обращаясь ко всем собравшимся, торжественно изрек. «Теперь я вижу, с ним все в порядке. А вот если жаркое подгорит...» Наградив орфиста возмущенным взглядом, он повернулся на каблуках, отдернул занавес и с торжеством удалился. Джексон и Минолли, понимающе, переглянулись. Тех, кто хорошо изучил Пьемура, не смогли обмануть его грубоватые манеры и ворчливый тон. И точно, он уже снова вбегал в зал, таща на плече бурдюк, с которого свисала печать Бендена. «Только не тряси, мой мальчик!» – скричал орфист, протягивая руки, чтобы прекратить кощунственное обращение с любимым напитком. Он отобрал у Пьемура бурдюк и посмотрел на печать. «Одна из лучших марок! Эх, Пьемур, видно, мало я тебя учил, как надлежит обращаться с вином!» Озабоченно хмурясь, он осторожно сломал печать и, убедившись, что затычка в полном порядке, с облегчением вздохнул. Потом поднес ее к носу и тщательно обнюхал. «О, какой упоительный аромат! И, похоже, долгое путешествие не повредило ему! Ну-ка, Пьемур, будь умницей, налей нам всем! Я уже вижу, что в этом холоде нет недостатка в посуде». Джексон и Минолли расставили бокалы. И Пьемур со сноровкой, достойной доброго бенденского вина, начал разливать. Робинтон, подняв полный бокал, наблюдал за юным орфистом с растущим нетерпением. «Твое здоровье, мой друг!» – провозгласил тост Фондарелл. И к нему с жаром присоединились все присутствующие. «Я просто ошеломлен», — признался орфист, и, чтобы никто не смог усомниться в его словах, отхлебнул лишь крошечный глоточек превосходного вина. Покачивая головой, он обвел глазами своих друзей. «Совершенно ошеломлен!» «Ты еще не все видел, Робинтон», — сказала Лесса и взяла его за руку. «Иди сюда! Брекка, ты тоже должна посмотреть! Пьемур, Джексон, принесите котюки!» «Не торопись, Лесса, я могу разлить вино!» Но она уже тянула его за собой, и Робинтону оставалось только с тоской оглядываться на оставленный бокал. Через раздвижную перегородку его провели в небольшой коридорчик, отделявший главный зал от спальной половины. Брекка шла следом. В глазах ее светилось любопытство и живейший интерес. Самая просторная спальня предназначалась Робинтону. Четыре остальные были обставлены так, чтобы в каждой могло разместиться по двое гостей. Но, как заметила Лесса, на широкой террасе можно уложить еще дюжину. Только пусть Робинтон не думает, что ему позволят принимать такие орды. Орфист восхищался при виде купальни, поражался размером огромной кухни и, наконец, покорно отправился взглянуть на второй очаг, устроенный под открытым небом. В воздухе витали ароматы жареного мяса. Орфист чутко принюхался. «Могу ли я спросить, откуда этот запах?» «На берегу есть специальные жаровни, чтобы можно было стряпать, если случится нашествие гостей». «Нашествие! Это отлично сказано!» – рассмеялся Робинтон. «А теперь испробуй новое кресло», – предложил Фондарелл, когда они снова вернулись в главный зал. Он стал покачивать его, чтобы орфист по достоинству оценил подарок. «Бендарек лично изготовил его по твоей мерке. Ну-ка, присядь. Бендареку захочется узнать, угодил ли он тебе». Орфист не спеша разглядывал кресло с высокой спинкой, отделанное изящной резьбой. Сиденье было обтянуто мягкой кожей, выкрашенной в темно-синий цвет цеха орфистов. Потом уселся и положил руки на подлокотники. Они в точности соответствовали длине его рук. «Я просто в восторге! Так и передай мастеру Бендареку. Даже вставать не хочется. Как это мило с его стороны! Я в восторге от его подарка и от всего остального в этом холде тоже. Это великолепно! Я не могу найти другого слова. И вообще, я потерял дар речи. Даже в самых смелых мечтах я не мог себе представить такой роскоши в столь девственном уголке, такой красоты, такой продуманности, такого комфорта. Ты, кажется, потерял дар речи. Откуда же столько слов?» — послышался чей-то насмешливый бас. Обернувшись, все увидели в открытых дверях незаметно вошедшего мастера Идаролана. Его со смехом пригласили войти и налили ему вина. «Мастер Идаролан, ты вместе с командой должен с нами отобедать», — сказала Леса. «Я очень надеялся на приглашение. Видите ли, между нами говоря, я соскучился по мясу». «Мастер Робинтон, только взгляни!» — изумленно воскликнула Минолли. Она сунула нос в один из шкафчиков, расставленных вдоль стен между окнами. «Могу поклясться, это рука Дементли. Все до единой старинные песни и баллады переписаны на листы и переплетены в синюю кожу. Помнишь, ты все хотел, чтобы Арнор сделал это для тебя?» У орфиста вырвался удивленный возглас, и он не успокоился, пока не перелистал все тома, восхищаясь искусной работой. Потом принялся исследовать содержимое остальных шкафов и буфетов прибрежного холда. И занимался этим до тех пор, пока полуденный зной не заставил всех отправиться на берег, чтобы отдохнуть в тени и искупаться. Брекка попыталась уложить Робинтона в гамак, но он уже вместе со всеми резвился в воде. Теперь ему гораздо полезнее вот такой отдых. Оставь его в покое. Придет ночь, еще належится, — махнул рукой Фондарелл.